Надо признать, твоя команда хорошо поработала. Все, что добыли, это и есть моя доля сделки с пиратами. Кстати, они тоже удивились. Не рассчитывали, что мы достанем столько интересного. Впрочем, на нарушение договора они точно не пойдут. Здесь осталось гораздо больше добычи. Если утечки информации о древних сокровищах не будет, пираты нагребут себе намного больше моего, а ее точно не будет, если я благополучно освоюсь на новом месте. «Мне нужно подумать и посоветоваться с женой», — упрямо сдвинул брови Виктор. «Надеешься на свои способности, чтобы сбежать?» — улыбнулся Эрт. «Не выйдет. С этими браслетами, что у тебя на руках, даже псионы ничего не могут сделать. Мозг корабля контролирует каждый твой шаг с помощью специальных датчиков. А когда на твоей шее окажется рабский ошейник, ты думать забудешь о всяких возражениях. К тому же, не советую лишний раз раздражать капитана этого судна. Некоторые из его подчиненных, даже находясь в медицинском отсеке, горят желанием поквитаться с твоей женой. Удар у нее тяжелый». «Это точно», — улыбнулся Виктор. «Без основательного ремонта рожи дело, наверное, не обойдется». «Соглашаться нельзя. В каюте есть камера наблюдения. Ведется запись разговора. Потом она может быть представлена как доказательство твоей работы на пиратов». «Жаль, что нельзя потянуть время. Не люблю действовать в такой неопределенности». «Мы же на корабле, а не в космосе. Анила права. Здесь пираты метаморфам ничего противопоставить не смогут. Да и нападение изнутри никто не ожидает. Пока они включат режим отражения абордажной атаки, будет поздно. Чего им бояться вырвавшейся на свободу парочки пленников? К тому же еще нужно сообразить, что кто-то вырвался. Простой отказ камер наблюдения при небольшом бунте — явление обычное. Стрельба там и все такое. Давай убьем их всех». «А если до пиратского капитана дотянуться не получится? Без него мы не получим управление судном». «Ничего, переживем. Вот перед тобой капитан буксира. В крайнем случае обойдемся его кораблем». «Пилот буксира из меня никакой. Пока мой предел — это прыжковый бот. Учиться будет некогда». «Нашел проблему?» «Судя по всему, при захвате корабля пострадала только Карлана, да и то по вине самого капитана. Остальные находятся где-то на судне и наверняка заперты в нижних секциях. Там Манила со всеми разберется». «Не сомневаюсь, что у штурмана буксира хватит ума убраться из этой системы на знакомом суденышке, пока мы будем бодаться с экипажем. А у нас есть прыжковый бот, стоящий на палубе с истребителями. Заодно и эту проблему уберем, а то будут москиты мешаться под ногами. Давай отмашку Аниле. Пусть действует, только про камеры в каютах и коридорах не забывает». «Анила, как и предполагалось, нас подставил капитан Эрт. Твоя основная задача — добраться до членов экипажа буксира и провести их на корабль. Я займусь детьми и основным составом пиратского судна. До тебя им некоторое время не будет дела. Главное, чтобы штурман увел буксир от эсминца и силовыми зацепами смял им правый борт. Там должна находиться вторая взлетная палуба с истребителями. С первой, где приземлили мой бот, разберусь сам. На нем же и удерем, а потом причалим к буксиру. Это в случае, если не получится захватить пиратское судно». «Вот, а ты упирался. Изначально этой сволочи не верила, да и Карлана явно не лучше него. Скользкая тварь!» «Она свое уже получила. Капитан собственноручно пристрелил сообщницу, чтобы прикрыть себя». «О, отличное известие, хотя я и сама была бы не прочь с ней расправиться. Надеюсь, капитан тоже не избежит возмездия за нашу испорченную прогулку. Вот сейчас им и займусь. Если возникнут вопросы у спасенных, вали все на работу спецслужб. Семейка интуитов вполне могла подрабатывать в каком-либо силовом ведомстве. Эрт вдруг почувствовал, что в интуите что-то изменилось. Нет, тут даже не шевельнулся, но капитана накрыла волна ужаса. У груди рванула настоящая ледяная граната. Он инстинктивно потянулся за оружием, которое ему любезно оставили пираты, признав своим. Виктор с некоторым трудом подавил в себе желание медленно расправиться с предателем. Явно отголосок намерений Анилы после сеанса мысли связи. Времени на театральные сцены просто не хватит, да и придурок что-то заподозрил, потянувшись за оружием. Видно, чувство самосохранения у Эрта хорошо развито. Недаром этот тип самостоятельно выбрался из древнего минного поля. Охранники Виктора были настолько ошеломлены, что лишь с удивлением наблюдали, как рука их гостя потянулась к оружию. Однако бронированный десантный скафандр не стал преградой для жизненных плетей мага. Конвойные умерли почти мгновенно, а камера наблюдения над входом в каюту отключилась яркой вспышкой искр. Еще через мгновение не стало и жадного капитана, а электронные браслеты упали с рук мага на пол. Некоторое время Виктор потратил на то, чтобы извлечь одно пиратское тело из защитной оболочки. Датчики жизнедеятельности под броней он повредил одновременно со смертельным ударом, чтобы для корабельного эскина все выглядело как локальное повреждение сети. Эти датчики располагались в тех же местах, что и в обычных рабочих скафандрах, прямо под сердцем. Не может же выйти из строя одновременно сразу два датчика на скафандрах, камера наблюдения в каюте и пропасть связь с бойцами. На всякий случай Виктор взял образцы ДНК всех своих жертв, хотя сам он преобразился лишь в одного из охранников, снова облачившись в броню. При этом идентификатор личного компа погибшего пирата и система скафандра приняла мага как родного. «Пора пообщаться с остальными неудачниками», — мысленно усмехнулся Виктор, покидая каюту. А нечего было переходить дорогу магу, ну или метаморфу. Глава 12. Бегство. Анила в тишине нервно накручивала круги по пустой каюте. По крайней мере, так могло показаться стороннему наблюдателю. Скованные электромагнитными кандалами за спиной руки не давали ей проявлять эмоции как-то по-другому. Впрочем, это не мешало ей раз за разом при приближении к двери плевать в сторону камеры наблюдения, расположенной под потолком. Эти неадекватные действия вполне подтверждали ее вредный характер, уже знакомый пиратам. Не каждая женщина бросится с голыми руками на захватчика, и уж тем более не каждая сможет нанести им некоторый урон. Все же объект для атаки Анила выбрала не просто так. Ей был нужен образец ДНК именно женщины, чтобы преобразиться в нее в нужных обстоятельствах. Среди ворвавшихся в жилой модуль пиратов имелась всего одна подходящая цель, к тому же с шевроном командира отряда на рукаве. Настолько глупого поступка от пленницы никто не ожидал. Поэтому двое бойцов, сопровождавших начальницу, от резких толчков разлетелись в стороны, как кегли. А она сама получила мощный удар в челюсть, после чего благополучно отключилась и в дальнейшей свалке участия не принимала. Упавшие бойцы разлеживались недолго и быстро скрутили нападающую, дополнительно заковав ее в наручники. Впрочем, Анила не сильно сопротивлялась, получив намеченное, она имитировала окончание вспышки агрессии. Теперь же в каюте она всего лишь ожидала команды Вика и просто тянула время. Впрочем, даром оно не прошло. Как назло для соглядатаев, казалось, случайный плевок залепил и камеру скрытого наблюдения, расположенную недалеко от основной. Тепловое зрение, включенное метаморфкой, позволяло видеть спрятанные в стенах цепи питания всего оборудования. Силуэт ненормальной агрессорши все же различался на экране, поэтому никто не спешил вызывать охрану и обеспечивать наблюдение, что может сделать запертая в каюте пленница. Наконец, получив разрешение от наставника сына, Нила радостно заулыбалась. Она вдруг поняла, что ее так привлекало в рассказах мужа, когда тот изредка возвращался из командировок и рассказывал о своих приключениях. Это было непередаваемое ощущение борьбы с превосходящим противником. Не так сложно обмануть возможных наблюдателей службы безопасности судна, если они вообще в это время пялились в экран, следя за пленниками. Обычно пираты не утруждали себя лишними обязанностями, особенно в спокойной обстановке. В любом случае, искаженное изображение не давало подробно рассмотреть, что делала пленница, а она всего лишь избавлялась от комбинезона. Потом аккуратно разложила его недалеко от входа, создавая впечатление, будто пленница упала на пол и затихла. Сама, между тем, изменила свой образ, через некоторое время превратившись в пиратку. Впрочем, полное превращение она проводить не стала. Изменилось лишь лицо и правая рука. Для перемещения по кораблю этого вполне достаточно. В то же время левая рука на короткое время обзавелась мощными когтями, которые без труда отогнули защитный бортик дверной створки, что закрывал доступ к запорам. Анила могла просто выбить замок, поскольку обычная дверь в каюту, переделанную в камеру, не обладала достаточной прочностью. Однако это привело бы к поднятию тревоги из-за повреждения датчиков, поэтому девушка решила действовать по-другому. Достаточно повредить сами штыри, препятствующие открытию дверей. Для этого пригодилась способность метаморфов синтезировать сильные кислоты. Несколько капель агрессивной жидкости, попавших на запор, быстро превратили его в труху. Слюна, превращенная в клей, намертво заблокировала механический датчик открытия двери. Резервный бесконтактный сенсор сожрала кислота. Вскоре в коридоре появилась копия командирши. Аниле ничего не стоило, как хамелеону сымитировать на коже изображение облегающего тела комбинезона, в котором она видела пиратку. По картинке с камер наблюдения, да к тому же издалека, отличить его от настоящего совсем непросто. Впрочем, без одежды девушка щеголяла недолго. Конечно, будь сейчас на корабле военное положение, компьютер службы безопасности заметил бы несоответствие в нахождении членов экипажа и поднял тревогу, поскольку один человек находился сразу в двух местах. На всякий случай, как раз с этим несоответствием Анила и занялась в первую очередь, направившись в медицинский пункт. Она не сомневалась, что ее клиентка находится там. Восстановить сломанную челюсть без особой медицинской помощи просто так не получится. А это значит, что пациентка как минимум несколько дней будет находиться в регенераторной капсуле. Медсектор обязательно должен располагаться на нижних палубах, поскольку основные клиенты медиков принадлежали именно этой части экипажа. Анила не без основания надеялась, что других пациентов в этот момент в медпункте не будет. Нападавшие ведь не брали штурмом буксира, а значит, и ранений не получили. Расчет оказался верным. Скучающая в капсуле пиратка с удивлением увидела свою физиономию через прозрачное стекло, но даже не успела как-то среагировать. Щадить противницу Анила не собиралась, а уж пользоваться медицинскими приборами ее в школе учили. Две команды на медтерминале, и в капсуле оказался труп. При этом измененная запись на медицинском мониторе информировала о полном восстановлении пациентки. Личный коммуникатор пиратки, обнаруженный на столе возле капсулы, быстро оказался на измененной руке метаморфки. Старая модель прибора создавала некоторое неудобство, но зато не конфликтовала с личным компом самой Анилы, закрепленным за ухом. Закончив процедуру прикрытия, девушка занялась основной работой. Там же, в медицинском секторе, через терминал она узнала о месте нахождения пленников из экипажа буксира и их охране. Тюрьма располагалась уровнем ниже, так что идти было недалеко. Отыскать технологическую секцию на этом уровне по соответствующим знакам труда не составило. Там же нашлись необходимые игрушки для дальнейшей операции. Даже кое-какое ручное оружие хранилось в специальных шкафчиках. В большинстве случаев уровня доступа к запорам пиратки вполне хватало, но и сломанные датчики на дверях даже не пикнули, когда растворялись в кислоте. Из помещения Анила вышла уже в легкобронированном комбинезоне, и отличить ее от настоящей пиратки было невозможно. Роботы-уборщики, получившие новые задания, отправлялись в свой последний путь с боевым грузом. Теперь, через некоторое время или по команде с коммуникатора, они превратятся в большую проблему для экипажа. Открыто воспользовавшись лифтом, Анила проникла в охраняемый сектор. Система безопасности судна даже не пикнула. У пиратки явно имелся доступ к пленникам. По пути метаморфка минировала коридорные защитные турели, прихваченными в техническом помещении опасными игрушками. Еще она не забыла повесить штурмовую гранату с модулем управления на узле связи между двумя уровнями. Это на некоторое время позволит избавиться от навязчивого наблюдения, когда события перейдут в активную фазу. Нейтрализовать двух скучающих охранников, сидящих в комнатке у входного шлюза в тюремный сектор, не составило труда. Нападения от знакомой фигуры они не ожидали. Чтобы не поднимать лишнего шума раньше времени, Анила просто отправила их в сон точными ударами по нужным точкам тела. Здесь же нашлось управление камерами наблюдения нижнего уровня. Зациклив запись, метаморфка обеспечила себе некоторый запас времени для работы с пленниками. Также у охранников обнаружились и универсальные модули управления электронными кандалами, которые должны гарантировать правильное поведение пленников. Повесив себе на плечо пояса с оружием отключенных бойцов и спокойно помахивая карточкой-ключом, Анила направилась к камере с пленниками. Немного повезло в том, что все они находились в одном помещении, поскольку пираты пока окончательно не определились, что делать с живыми трофеями. Ведь этих людей, опять же, можно использовать для работы на минном поле при добыче древних артефактов. Подумаешь, ну, погибнет несколько пленников. Зато своих людей пираты не потеряют, ну или такие потери будут не слишком большие. Появившись на пороге камеры, Анила с усмешкой посмотрела на страдальцев. Пленников оказалось чуть больше, чем было экипажа на буксире. Наверное, это люди из сопровождения детей, догадалась Анила, хотя и поняла, почему в медицинском терминале запись о них отсутствовала. Да и о запертых на верхнем уровне детях там не было ни слова. Впрочем, это никак не изменило ее планы. «Ну что, сидельцы, не пора ли показать захватчикам, что не стоит обижать бедных поисковиков?» С улыбкой посмотрела она на ошарашенных пленников, сбрасывая ремни с вооружением на пол. Некоторое время в помещении стояла полная тишина. Удивленные люди пытались сообразить, что происходит. С чего бы это, виденное ранее среди нападавших пиратка, поменяло свою точку зрения? Однако это не помешало незнакомой женщине с узким ошейником на теле первой подхватить штурмовую винтовку. Анила даже не шевельнулась, с интересом наблюдая за происходящим. Остальное оружие мгновенно расхватали пилоты, недавно сопровождавшие Виктора в поиске. Незнакомка быстро проверила запас энергии в накопителе, обнаружив к тому же полный магазин разрывных пуль, способных доставить значительные сложности даже бойцам в защитной броне, с удивлением подняла взгляд на замершую в дверях пиратку. «Вам повезло, что спецотдел ССП приказал разобраться с этими психами». С усмешкой кивнула в сторону коридора Анила, поняв немой вопрос незнакомки. «С каких это пор Союз Свободных Планет решил приструнить своих благодетелей?» Озадаченно покачала головой незнакомка. «Это и без теневого оборота можно остаться». Все в этой части галактики хорошо знали, что ССП активно сотрудничает с пиратами, но закрывали на это глаза, поскольку требовалась какая-то легальная связь с незаконными сообществами. А Союз планет подчинялся всеобщим законам и даже способствовал нейтрализации совсем уж взорвавшихся бандитов. Похоже, что этот захват как раз и относился к таким случаям. Кое-кто решил заняться слишком уж незаконным собственным бизнесом. А нам не хотелось бы ссориться с соседями по пустякам, подтвердила догадку незнакомки Анила. «Ничего себе, пустяки!» — покачала головой та, нервно сжимая оружие. «Ты же отлично знаешь, что я, Соня Эльхоро, сопровождала группу одаренных детей к месту обучения». «Ага», — удивленно приподняла бровь Анила. Только теперь она поняла, что за украшение болтается на шее незнакомки и какие детки заперты с ее детьми на верхнем уровне. С такими компактными нейтрализаторами пси-способности она раньше не встречалась. Дело принимало неожиданный оборот. Кто-то из неизвестных лиц пытается внедриться в контролируемую колонию-вольницу, а это уже грозит большими неприятностями. Похоже, в службе безопасности метаморфов уже не дыра, а дырища. Одна из основополагающих статей подписанного ССП договора гласила о свободном наборе соседями одаренных детей в специальные школы. И как раз этот договор гарантировал определенную надежность бывшему пиратскому государству. Пожелая некоторые соседи разделаться с Союзом, это не заняло бы много времени, хотя и надолго сделало бы приличную область галактики опасной для кораблей из-за разбежавшихся противников. Впрочем, у неизвестных кукловодов как раз и могла быть такая цель. Нападение на сотрудников миссии, занимающихся поиском одаренных детей, вполне способно привести ССП к стычке с одним из самых мощных государств, где эти псионы заправляли. Еще псионы попортили много крови пиратским эскадрам под командованием метаморфов. Так что к такому вероятному противнику нужно относиться со всем уважением. Хорошо наставник придумал прикрываться службой безопасности. Возможно, это как-то сгладит последствия неприятного происшествия и предотвратит межгосударственный конфликт. «Вик, дети на верхнем уровне — это будущие псионы. Их обязательно нужно вытащить. Не понимаю, что происходит. Насколько знаю, по рассказам мужа, пираты стараются с ними не связываться. Странно, что в разговорах с Неравом дети на это даже не намекнули. Впрочем, оставлять их здесь я в любом случае не собирался. Ты когда начнешь действовать, а то я уже добралась до пленников. Тут даже одна из них, Эль, и именно она сопровождала детишек. Как вообще с ее-то возможностями можно угодить в плен, да еще и обзавестись ошейником, блокирующим способности? А предательство ты исключаешь? Ну что за жизнь пошла? Кругом одни предатели. Ладно, с ними потом разберемся. Ты-то что время тянешь? Не хочу раньше времени тревогу поднимать. Обычному бойцу не так просто проникнуть на верхний уровень. А в отличие от тебя, мне по пути командиры отрядов еще не попались. 2 минуты, и буду готов. Ладно, жду сигнала. Пока придется немного поиграть словами. Оказывается, мой образец был в курсе происходящего и участвовал в нападении на псионов. Следовало расспросить ее перед смертью. Моя ошибка. Видно, она давно съехала с катушек, поскольку захотела заполучить себе в рабство еще и интуитов. Вот почему пиратка участвовала в твоем пленении. Ой, забавное выражение «съехала с катушек». Надо запомнить. Пека, а то ты об этом не знала, с подозрением уставилась на метаморфку Соня. Я не Пека. Решив немного изменить наскоро придуманную легенду, покачала головой Анила. Старая уже никак не годилась. Эта пиратка Пекка наверняка прекрасно понимала, на что идет, захватывая псионов. Она никак не могла находиться в рядах службы безопасности, иначе сообщила бы заранее куратору об опасной операции. Анила пояснила. «На мне лишь специальная маска Пекки. Эта тварь уже отправилась к праотцам». «Ага», — в свою очередь протянула Соня. За последние полчаса она услышала много интересного от новых пленников. Псионка предположила, что поскольку служба безопасности ССП начала действовать лишь после захвата буксира, то и ее специалисты базировались там же. Пираты не могли соблазниться большой добычей из-за древней системы, если она вообще существует. И это не специальная дезинформация, чтобы получить доступ на корабль и изнутри разобраться с пиратским судном. Ведь только интуит проводил поисковые боты в специальные места с артефактами древних. И совсем не факт, что эти вещи находились в рабочем состоянии. У любителей старины в запасниках хранилось много неработающего барахла, которое на некоторое время могла позаимствовать служба безопасности. Иначе при штурме бандиты могли просто уничтожить псионов, и доказать их присутствие на судне будет невозможно. В голове у Сони сразу укрепилась мысль об интуитах. Только эти члены экипажа буксира отсутствовали в общей камере. Поскольку сейчас перед ней девушка в маске, то интуитов оказалось точно двое, а не один, как вещали члены экипажа. Такая скрытность еще раз подтверждала операцию спецслужб. Интуиты — идеальные штурмовики, которые даже с небольшой поддержкой ранее завербованных членов пиратского экипажа способны доставить хозяевам судна серьезные неприятности, а главное — вытащить пленников без потерь. За такой шанс стоило хвататься обеими руками. Несмотря на то, что пока ее псионские возможности недоступны из-за блокиратора, Соня рванулась к двери. Надо действовать. А вот спешить не следует. Не дала ей пройти Анила, прекрасно понимая, куда рвалась псионка. Тревога пока не поднялась. Муж сам займется вашими подопечными. Нам же нужно подготовить путь отхода, а для этого необходимо отбить у пиратов буксир. «Надеюсь, штурман Слог справится с его управлением», — перевела она взгляд на мужчину. Хотя тому оружие не досталось, он с решительным видом стоял за спинами вооруженных пленников. Только погибший капитан Эрт мог сменить разрешение доступа к системе управления судном, — кивнул штурман и пояснил. Но даже в случае пленения он бы не стал этого делать. Буксир — довольно специфическое судно, и управление им требует определенных навыков. К тому же контейнеры с добычей просто не войдут в трюмы военного судна, а специальных полевых зацепов на поверхности корпуса оно не имеет. Так что не сомневайтесь, я справлюсь. «Могу вас огорчить», — покачала головой Анила. «Ваш капитан и оказался предателем. Жадность окончательно затуманила ему разум. Это совершенно точно». Ничего изменить он уже не сможет. Мой муж с ним разобрался. Осталось посчитаться с пиратами и покинуть это негостеприимное место. Впрочем, придется немного подождать. Необходимо, чтобы боевой состав экипажа с нижних палуб убрался на верхние. Иначе у нас не хватит сил пробиться к стыковочному шлюзу, откуда есть доступ на буксир. Анила немного нагнетала обстановку. Не стоило перед другими людьми раскрывать все свои возможности. Чтобы чем-то занять оставшееся время, она повернулась к незнакомке. «Интересно, как пиратам удалось вас захватить?» «Я просто не ожидала такой наглости», — скривилась псионка. Ей было немного стыдно. Ее одурачили, подсунув для общения ничего не знающих людей. Иначе бы она распознала ложь. Впрочем, в прошлых событиях была и ее вина. Следовало настоять на личном общении с капитаном транспортного судна, а она ограничилась связью с его помощником. Сейчас Соне хотелось бежать спасать детей, но боевикам из ССП на самом деле виднее, как действовать. Даже преподавателю пси-академии стоило к ним прислушаться. Поэтому она прислонилась к стене, опустила оружие и стала рассказывать. На сборный корабль наша группа опоздала. Теперь-то я понимаю, что задержки в пути для нас создавали специально. Но раньше это казалось просто случайностями. К такой же случайности относилось и присутствие на промежуточной станции свободного прыжкового транспорта. Капитан любезно согласился подбросить нас до нужного места, конечно, за отдельную плату. Предатель. Очень надеюсь с ним посчитаться. Жаль, не удалось с ним пообщаться лично. Я бы учуяла ловушку. Но этот тип подсунул нам в сопровождение ничего не знающего второго помощника. Мальчишку, нанятого недавно на этой же станции. Так что до отлета я ничего не заподозрила. Не знаю, каким образом негодяям удалось нас отключить. То ли газ какой-то пустили в каюты, то ли что-то подмешали в пищу. В общем, очнулась я уже в ошейнике и отдельно от детей. Наглая тварь, маску которой вы носите, обещала убивать их по одному после каждой моей выходки или если она что-то заподозрит в моем отношении. Хорошо, что вы с ней расправились. Кстати, вынуждена признать, что биотехнологии в вашем государстве, как обычно, на высоте. Даже я со своей чувствительностью не смогла отличить вас от пиратки, что уж говорить о каких-то сенсорах. Анила отлично знала, что метаморфы прикрывали свои действия биотехнологиями и развивали их, используя свои возможности. Так что техника, созданная на биооснове, весьма ценилась за пределами государства. Неожиданно в коридоре взревел сигнал тревоги. «Ну, наконец-то!» — улыбнулась Анила. «Начинается веселье!» Через коммуникатор пиратки она подала несколько команд. Где-то в глубине судна раздался мощный взрыв, за которым последовала серия более мелких хлопков. Свет в помещениях и коридорах на мгновение погас, и тут же включилось тусклое аварийное освещение. Через несколько секунд где-то над головой раздался еле слышный топот бегущих наверх штурмовиков. «Вот теперь и нам пора выдвигаться», — кивнула в сторону коридора Анила. Отряд направился за ней на нижние уровни, где находились взлетные палубы, выходные и стыковочные шлюзы. Псионка мимоходом озадаченно рассматривала поврежденные коридорные защитные турели. По развороченным остаткам брони было видно, что взрывали их изнутри, со стороны закрытых технических коммуникаций. А это опять намекало на спецоперацию. Кто-то из членов экипажа играл на стороне пленников. Наконец отряд, так никого и не встретив, остановился у последнего промежуточного шлюза, заблокированного сигналом тревоги. В этот раз посланный пираткой код не сработал. В системе безопасности явно сменились пароли доступа, поскольку, учитывая большое количество диверсий, легко предположить, что кто-то из экипажа оказался предателем. Теперь разблокировать двери можно только по запросу в командный центр. Конечно, ничего такого Анила делать не собиралась. Это сразу выдаст присутствие лишних людей на нижних уровнях, могут возникнуть ненужные вопросы, а потом и сложности. Подумав несколько мгновений, она решила использовать возможности, подаренные наставником защиты, поскольку они отличались от способностей метаморфов, которые показывать перед лицом целой толпы точно не следовало. Использовав инфракрасное зрение, девушка легко вычислила расположение блокирующих запоров и датчиков. Резкие удары кулака смяли стопоры, словно бы это были какие-то хлипкие деревяшки. С помощью блокиратора псионку лишили возможности использовать свои способности, но все проявления силы она ощущала. У опытного преподавателя Академии не возникло никакого сомнения в том, что ведущая их девушка использовала манипуляции с силой, причем весьма виртуозно, что намекало на огромный опыт. Даже сама Соня не могла столь аккуратно воздействовать на объект. Впрочем, эти размышления не помешали ей последовать за предводительницей. Вскоре Соня обнаружила очередное проявление необычных свойств у интуитки. Состав экипажа технического отсека, где хранились скафандры и другое оборудование, необходимое для всевозможных ремонтов и выхода в космос, не покинул свои места. Маскировка помогла поддельной пиратке приблизиться прямо к посту и начать действовать. Однако, когда она точным выстрелом вывела из строя турель, охранникам стало понятно, что здесь что-то нечистое, и кое-кто из них даже умудрился открыть ответный огонь. Впрочем, сопротивление длилось недолго. Разобравшись с турелью, Анила покончила и с охранниками. В этот раз Соня уже почти не удивилась, когда плазменные шары, посланные из мощного оружия, просто обтекли вроде бы беззащитную фигуру. Ничем другим, кроме пси-воздействия, объяснить такое было невозможно. Пленницу все больше и больше заинтересовали способности этих боевиков-интуитов. Экипажу буксира даже не понадобились скафандры. Их корабль занимал стандартный стыковочный узел, имеющий отдельное управление. Переходной шлюз легко подчинился команде поддельной пиратки. Прав для доступа у нее хватило. Толпа пленников устремилась на свой корабль. Лишь псионка осталась стоять рядом с Анилой. «Я должна быть с детьми», — пояснила она свое решение, упрямо глядя на Анилу. Спорить с ней метаморфка не стала, да и управлять детьми будет проще. Переговорив с наставником по мысли связи, Анила, не оглядываясь, направилась к переходу на соседнюю взлетную палубу. Псионка, облачившись в защитную броню штурмовика, найденную на стенном шкафчике, последовала за ней. Впрочем, броня не понадобилась. Едва девушки появились у бота, они увидели, как группа детей быстро грузится на борт. За внешней обстановкой следил один из пиратов в полной штурмовой броне. У Сони даже сомнения не возникло, что это как раз и есть второй интуит. Едва Виктор покинул каюту с трупами, в ушах зазвенел тревожный голос. «Что у вас там происходит? Почему пропала связь и не отвечают коммуникаторы? Я уже хотел отправить дежурных». Нетрудно было догадаться, что это забеспокоился сотрудник службы безопасности. Оказалось, пираты не совсем уж беспечны. Конечно, имени наблюдателя Виктор не знал, но для ответа этого и не потребовалось. «Клиент немного заупрямился», — пояснил он. «Включил какую-то гадость из древних артефактов, вот связь и погасла. Пришлось применить некоторые средства физического убеждения. Вроде согласие достигнуто, а я несу эту штуку к технарям в лабораторию. Вдруг она еще что-нибудь натворит. Может, они разберутся?» Виктор достал из артефактного кольца древний кристалл памяти и повертел его в руках, показывая оператору через камеру наблюдения. «Ну что за бестолочи набрали?» — недовольно буркнул голос и нервно добавил. «Да еще так не вовремя. Большая часть техников на боте вместе с капитаном полетела посмотреть на систему поближе. И что мне с тобой делать?» «Ну, кто-то же остался», — покачал головой Виктор. «Ладно, дуй на верхний уровень в лабораторию, я пришлю туда специалиста», — недовольно приказал голос. «Все, оказывается, не так сложно», — подумал Виктор. «Мне как раз туда и надо». Запрашивать место расположения лаборатории не пришлось. В коммуникаторе пирата нашелся подробный план судна. Видно, боец в самом деле был из нового набора, и подсказки ему тоже понадобились. Виктор бодро зашагал в конец коридора, где располагались основные лифты. Воспользовавшись одним из них, он оказался на верхнем уровне. Чтобы пока не беспокоить возможного наблюдателя, он направился в другую сторону от командного отсека. Как раз там располагалась техническая зона. Двери открылись при его приближении. За столом уже ждал недовольный техник. Видно, мужика неожиданно оторвали от приятного занятия. «Ну, что там у тебя?» — проворчал тот, протягивая руку. «Вот это!» — улыбнулся Виктор, бросая ему на ладонь древний кристалл. Одновременно он силовым жгутом вывел из строя камеры наблюдения над дверью. «Чтоб вас там!» — мгновенно раздался в ушах недовольный рев дежурного службы безопасности. «Я тут при чем?» — с ощутимой иронией в голосе буркнул Виктор. «Это та штука так работает. Пусть теперь с ней умные люди разбираются». Судя по всему, безопасник обратился к технику, и тот пробормотал вслух. «Сейчас посмотрим». Больше ничего сказать Виктор ему не дал. Смертельный удар настиг пирата, когда тот склонился над кристаллом. Чтобы не возникло лишних подозрений раньше времени, Виктор мгновенно выскочил из технического отсека, заново включив свою связь через коммуникатор. «Опять древняя штучка сработала», — ответил он на недовольный рев безопасника. «Вы там, смотрите, мне весь корабль не отключите», — зло прошипел тот. «Нет», — пробормотал Виктор. «Эта штука явно действует на близком расстоянии. Так что пока можешь не обращать внимания на небольшие помехи. Техник скоро разберется». «Вот, самовольщики, расскажу все капитану, и он лишит вас премии», — пробурчал голос. «Или наградит», — усмехнулся Виктор. «Это вряд ли», — раздалось в ответ. «Чтоб вас там подняло и хлопнуло». Очередное недовольство было понятно, поскольку Виктор отключил камеру наблюдения в коридоре. «Оставайся с техником», — приказал голос. «Принято», — ответил Виктор. «Понабрали недоделков», — раздался голос в канале связи и затих. Дополнительной охраны на командном уровне не было, так что Виктор спокойно отправился в сектор безопасности. Лишний наблюдатель в будущих действиях ему совершенно не нужен. Чтобы расправиться с человеком, не понадобилось даже заходить в помещение. Переборки на этом уровне были не очень толстые, так что симбиот отлично видел тепловой след за стеной. Для жгутов жизненной силы это не преграда. Безопасник умер так же быстро, как и два других оператора наблюдения. Обеспечив себе некоторую свободу действий, Виктор побежал к центру управления. Обезвредить замки и датчики ничего не стоило, и он неожиданно появился перед глазами озадаченных людей. Всего в рубке находилось три человека. Виктор уже знал, что капитан улетел на боте, поэтому не удивился, обнаружив в капитанском кресле пирата с нашивкой первого помощника. На всякий случай он не стал убивать мужиков, а просто отправил их ударами силовых жгутов в глубокий нокаут. Считав код ДНК с помощника капитана, Виктор снял с его руки браслет коммуникатора. Быстро преобразовав свою руку, он нацепил пиратскую игрушку на нее, таким образом получив доступ к управлению центральным компьютером судна. Искин не обнаружил подмены. Датчик на груди человека исправно показывал живой ритм, а доступ помощника к управлению разрешен капитаном ранее. Конечно, произвести диверсию с помощью самого Искина в корабле было нереально, но вот Виктор и не собирался этого делать. А вот провести диагностику оборудования системы безопасности и обороны, пока корабль находится в нормальном режиме, проще простого. Повинуясь командам, ремонтные боты вскоре разбежались по узлам коммуникаций. Большинство управляющих систем стали бесполезны как минимум на полчаса. Этого времени метаморфам вполне должно хватить, чтобы покинуть негостеприимное судно. Оставив в рубке подарок в виде штурмовой гранаты с таймером, Виктор направился к каюте, где находились дети. Она располагалась как раз на этом уровне, и дополнительной охраны возле дверей не было. Никто не опасался, что дети самостоятельно выберутся из закрытого помещения. Заранее, получив команду от наставника, Нерав предупредил соседей о скором освобождении. Так что, когда с помощью коммуникатора помощника капитана Виктор открыл дверь камеры, отряд мелких пленников уже ожидал выступления, построившись в колонну. Большое количество детей заставило воспользоваться грузовым лифтом. Движение Виктор рассчитал так, чтобы как раз перед остановкой лифта в центре управления рванула штурмовая граната. Мгновенно взревел сигнал тревоги. Тут же по кораблю прокатилась дрожь от других взрывов. Это сработали закладки Анилы. На выходе из лифта у взлетной палубы дежурили два поста охраны. При гибели они лишь добавили вопли в общую сумятицу, поднявшуюся на судне. Впрочем, особой опасности для беглецов тревога не представляла. Пока оставшиеся главари разберутся в происходящем, пленников на судне уже не будет. К тому же, во время спуска Виктор выводил из строя приводы ближайших лифтов, а другие располагались в дальнем конце длинных коридоров. Изменить доступ к его боту никто не удосужился, поэтому дети быстро загрузились у него, полностью забив жилую каюту. Из шлюза на противоположной стороне взлетного поля выбежала Нила с помощницей. Неожиданно судно основательно тряхнуло. Как догадался Виктор, штурман выполнил приказ и вывел из строя посадочную площадку с другого борта корабля. «Самое время убираться отсюда». Бросив взгляд по сторонам, Виктор спланировал свои дальнейшие действия и последним покинул взлетную площадку. Усаживаясь на место пилота, он вернул себе обычный вид и развернул бот к шлюзу. Включив силовые захваты в процессе движения, он корежил оставшиеся на палубе пиратские истребители. Короткий удар силовым полем вообще снес основной шлюз, и бот очутился на свободе. Действия пиратов на короткое время оказались парализованы почти полным отключением системы безопасности. Этого как раз и хватило, чтобы покинуть негостеприимное судно и удалиться от него на некоторое расстояние. В командный отсек вошли Анила с Соней. «Дети в каюте, как грибы в банке, но места хватило всем», — сообщила метаморфка, устраиваясь на соседнем сиденье. Псионка только молча кивнула, подтверждая слова спутницы, и с вопросительным взглядом замерла за ее креслом. «Эй, Слок, подбери мой бот», — приказал Виктор, обнаружив работающий канал связи с буксиром. «Не получится, Вик», — нервно раздалось в ответ. «Тогда у нас не хватит времени уйти в переход. Проклятые истребители пиратов слишком близко. Похоже, звено прикрывало их бот и теперь пытается меня перехватить. Единственное, что я могу сделать, это на некоторое время отвлечь их от себя. Бот сейчас как раз с другой стороны и почти сливается с меткой пиратского судна. Не знаю, что вы там натворили, но радары эсминца не работают. Под прикрытием его корпуса твою машину сейчас не видно, а у истребителей локаторы вообще дрянь. Они меня не догонят, и у тебя будет время, чтобы разогнаться и прыгнуть. Удачи тебе, интуит». «Бот наверняка не рассчитан на такое количество пассажиров», — заволновалась псионка. «Регенератор воздуха не справится». Виктор бросил задумчивый взгляд на обзорный экран. Свора пиратских истребителей преследовала разгоняющийся буксир, но висела очень далеко позади беглеца. Обстрел из легкого вооружения не приносил ему никакого ущерба. Мощное силовое поле надежно защищало поисковое судно от дальних выстрелов, а более тяжелого вооружения истребители противника в этот раз не несли. Где-то вдалеке, у границы астероидного пояса, болтался и десантный бот с капитаном. Псионка права. В случае самостоятельного прыжка всем пассажирам бота запасов воздуха не хватит, и восстановить его будет невозможно. Однако Виктор знал место, где они точно выживут, да еще и с некоторыми удобствами. Глава 13. Передышка. Капитан пиратского эсминца задумчиво смотрел на обзорный экран. В голове человека бродили невеселые мысли. Почему судьба к нему так несправедлива? Ярость, привычно вспыхнувшая и обрушившаяся на него бед, уже давно улеглась. Нерадивые подчиненные понесли заслуженное наказание. Но надо же на кого-то свалить вину за произошедшее. Ведь как хорошо начался недавний рейд. Почему удача так неожиданно отвернулась от пиратов? Капитан скривился. Это ведь не только их вина. Да, кое-что не учли и не доработали, но что-то не срослось и у покровителей. Ничем другим нельзя объяснить недавние события на судне. У капитана даже настоящая кожа зачесалась под биомаской, что невозможно в принципе. Эта странная субстанция прилипала к телу, практически не оставляя следов. Жаль только, время использования маски обычно ограничено несколькими сутками. Потом ее приходилось помещать в специальный бокс восстановления, а оттуда забирать второй экземпляр. В остальном же отличная штука, полностью меняющая личность носителя. Именно поэтому капитан согласился на участие в операции против псионов. В случае утечки информации искать станут не его. А теперь утечка точно будет. Против его подчиненных работали специалисты в таких же масках. Нельзя ничем другим объяснить действия мертвых членов экипажа. Видно, у покровителей завелась большая такая крыса. Всего она не знала, так как на начальном этапе операция прошла как задумано. Однако противник устроил ловушку позже. Очень уж вовремя капитану подвернулась авантюра с этим буксиром. Возможно, не будь на борту судна особенных пленников, неизвестный враг не предпринял бы активных шагов. Капитан не сомневался, что против него действовали боевики ССП. Только это государство владело технологией изготовления специальных масок. Видно, конкурентам его покровители не понравились операции против псионов, и они решили тихо нейтрализовать это недоразумение. Нет никакого сомнения, что против простого разграбления системы древних они бы не возражали. Все равно весь товар попадет на подпольные рынки Союза Свободных Планет, а уж хозяева на этом нехило наживутся. Да, здесь явно замешаны интриги в верхах Союза, а он просто попал в их жернова. Нет, ему, конечно, тоже не поздоровится. Не стоило смешивать сразу две операции, да время поджимало. Его просто поставили в такие условия. Жаль, не удалось захватить хотя бы бот беглецов, укрывшихся в глубине системы. Капитан снова недовольно поморщился. Грудь уже не болела. Все-таки регенератор на корабле хороший. Здесь покровители не поскупились. Да и для снабжения своего подопечного они средств не жалели. Только где теперь эти деньги? Узлетные палубы сильно повреждены. Истребители пришлось сажать на посадочные площадки вручную с помощью роботов, да и то только по одному. Штурмовой бот вообще не подлежит восстановлению. Не следовало сдуру бросаться вглубь системы в погоню за беглецом. Надеялся перехватить за счет преимущества в скорости. Идиот! Он так и не понял, какая сила повредила его машину. Хорошо еще, что основной удар пришелся на двигатель, а модуль управления отстрелился автоматически. Да и пилотов истребителей нужно отблагодарить. В забитом помехами пространстве они разыскали остатки погибшей машины до того, как закончился автономный ресурс модуля. Их можно было понять. Без капитана судно из системы не выберется. М-да. Весьма неразумно ставить в зависимость от одного человека жизнь всего экипажа. Однако в этом случае капитан предпочитал перестраховаться. По крайней мере, тогда не стоит ждать неожиданного переворота власти. В пиратской истории такие случаи случались неоднократно. А ведь та тварь за пультом управления удирающего бота наверняка знала о сохранившемся куске минного поля в крайнем секторе планетной системы. Специально наводила преследователя на это место. Ничего, теперь капитан знает его имя. Проклятый интуит рано или поздно заплатит за все унижение, которому скоро подвергнется сам капитан перед лицом покровителей. Сейчас нет никакого сомнения, что в глубине системы скрывается корабль поддержки. Наверняка он слабоват для атаки даже поврежденного эсминца, но его ресурсов точно хватит, чтобы на достаточное время обеспечить жизнь беглецов. Капитан снова бросил взгляд на обзорный экран. Серый ком помех наполовину забивал изображение. Раз сбежавшие пленники не высовывают носа из системы, придется убираться самим. Удравший экипаж буксира молчать не станет, и скоро сюда нагрянут полицейские силы сектора. Стычка с ними в планы капитана не входила. Его потрепанное судно не сможет оказать сопротивление даже простой пограничной лоханки, а их уж точно будет несколько. Жаль, конечно, но придется отсюда убираться. Проклятый владелец буксира наобещал с 3 короба, но теперь эта система картобитая. Скоро сюда набежит куча исследователей. Одно хорошо, сами собой оборвались все связи, способные осложнить жизнь капитану. Буксирщик сдох и уже ничего никому не расскажет. Его помощница покинула этот мир раньше. Подруга капитана, обычно ведущая все переговоры от его лица, тоже закончила свой путь в регенераторе. Проклятие! Не зря среди умных людей ходят слухи, что интуиты опаснее ничуть не меньше псионов. В этом капитан убедился на собственной шкуре. Отсюда вывод. Не стоит заниматься местью самостоятельно. Пусть с этим разбираются покровители. Капитан вздохнул и дал команду Искину начать подготовку к прыжку. При отступлении вглубь системы Виктор специально построил маршрут так, чтобы тот проходил невдалеке от исследовательской пиратской группы. Их истребители еще раньше рванули преследовать удирающий буксир, а бот направился в сторону машины Виктора, на что тот и рассчитывал. По сведениям, полученным на борту эсминца, выходило, что на десантном боте находилась группа техников и сам капитан. Если отправить его на тот свет, то пиратскому эсминцу придется несладко. Главный доступ для управления судном был именно у капитана. Без него корабль не сможет покинуть систему. Виктор не сомневался, что штурман буксира поднимет тревогу сразу после выхода из-под пространства. Значит, через некоторое время стоит ожидать прибытия в систему военных кораблей. К сожалению, задумку с подставой удалось реализовать лишь частично. Вражеский бот налетел на древнюю мину, но, судя по примчавшимся истребителям, его экипаж удалось спасти вместе с капитаном. Доказательством послужило отбытие пиратского судна из системы через 3 суток. Впрочем, все это время Виктор не сидел на месте. Дух-пилот древней посудины озвучил кучу задач. Ремонтные роботы под его управлением могли действовать только в непосредственной близости от судна. Так что все что-либо полезное вокруг он уже давно выгреб. Для переноса двигателя с бота требовались дополнительные материалы и запчасти, которые можно найти в этой свалке на других разрушенных кораблях, чем Виктор и занимался все время. Больше всего духа обрадовала добыча в виде 3 громоздких бесформенных контейнеров. Из коротких объяснений Виктору стало понятно, что это большие ремонтные модули. С их помощью можно создавать довольно объемные конструкции и даже куски корпуса, что требовалось для соединения двигателя с основной частью судна. По крайней мере, по пояснениям духа, эта находка значительно ускорит все работы. Все 3 суток Виктор таскал различное барахло к кораблю. Впрочем, особой сложности это не представляло. Поисково-спасательный бот как раз и предназначен для таких работ. Жаль, что на большом расстоянии нельзя было задействовать древних ремонтных роботов. Техномагические устройства на основе различных големов справлялись со всеми операциями гораздо эффективнее обычных роботов. Наконец, весь список заказов духа-пилота был выполнен, и бот Виктора состыковался с древним кораблем. Тянуть дальше с началом основных работ уже нельзя. Дух и так использовал все накопленные резервы энергии для обеспечения нормальных условий жизни людей. Так что скоро роботы варварские вырезали реактор бота из креплений и подключили к энергосистеме древнего судна. Дальше услуг Виктора уже не требовалось. Дух-пилот с энтузиазмом взялся за окончательное восстановление своего корабля. Наконец, Виктору удалось покинуть модуль управления уже полуразобранной машины. В каюте, выделенной духом для их семьи, его с нетерпением поджидала Анила. Пока мужа не было, она играла роль гостеприимной хозяйки, хотя сама не понимала, где находится. Короткие туманные подсказки мужа ясности не добавляли. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» С ожиданием уставилась она на Виктора, едва тот перешагнул порог каюты. Обстановка в помещении больше напоминала казарму, чем жилье путешественников. Две небольших кровати для детей, одно широкое ложе для взрослых, узкий шкафчик, диванчик и стол. Вот и вся мебель. «Это ты о чем?» — с недоумением приподнял бровь Виктор.